Кинера взяла ее за руку, подошла ко мне, заглянула мне в глаза и поцеловала в губы, а потом развернулась и поцеловала в губы Низель. «Не все, но обязательно плохие», — лукаво усмехнулась она. Я стоял ошарашенный, пытаясь понять, что именно происходит. «Нет, пусть мне иногда говорили, что я не понимаю намеков, но я никогда не был тупым настолько. Вот только происходящее отдавало толикой абсурда. Ули, да чего же ты стоишь, словно табурет?» Возмутилась Кинера. «Низель очень красива и молода», — качнул головой я, — «а я уродливый старик. И чтобы она, знаешь», — перебила меня Низель, обращаясь к Кинере, — «мне он казался намного более смышленым». Кинера звонко засмеялась. «Ули одновременно самый умный человек изо всех, кого я знаю, но при этом и самый большой дурак. Представляешь, кое-что очень похожее он когда-то говорил и мне. Эй, но тогда я был еще и жирным, как перекормленный боров», — напомнил я. «И, естественно, я не мог представить, что столь красивая де. Вот», — победно воскликнула Кинера. «Вот именно это он мне и сказал, представляешь?» Девушки переглянулись и засмеялись. «Он трагичной атмосферы не осталось и следа, пусть и было немного обидно, что эта перемена настроения происходит за мой счет. Посмотри, он надул губы», — обратила внимание Низель. «Да, тогда было точно так же», — согласилась Кинера. «Я никогда не смогу тебя полюбить, потому что у меня есть богиня, и не будет никого другого. Эй, все было не так», — попытался оправдаться я. Девушки вновь засмеялись. «Ули, наконец», — сказала Низель, — «ты очень забавный, а сейчас похож на обиженного мокрого котенка. Но если ты не веришь Алире, то уж поверь мне, жрица бога любви, внешность не главное. Вам с Алирой так говорить легко», — возмутился я. «Конечно легко», — широко улыбнулась Низель, — «потому что мы настоящие красавицы, но и ты на себя наговариваешь. Даже сейчас ты вовсе не урод, ну а тогда, во сне, был вполне симпатичным. Ты не видела его в лесу», — заговорщически, стараясь, чтобы я все услышал, — прошептала Кинера. «Тогда он бы не смог пролезть в комнату, пришлось бы расширять дверной проем. Ну и лицо, весь этот жир и подбородки. Вот видишь, Улириш, я права», — сказала Низель, — «внешность все-таки не главное. Ведь эта красавица полюбила тебя даже таким. Но я рада, что мы встретились только сейчас, этот дверной проем мне очень дорог». Девушки снова рассмеялись. Я разозлился. «Не имею ничего против хорошего смеха, но не в том случае, когда смеются надо мной». Я сделал к ним решительный шаг, увлек обоих за талии и поцеловал сначала Кинеру, а за ней и Низель. Обе с готовностью ответили на мои поцелуи. Дальнейшее происходило в каком-то тумане. Я не представляю, каким образом исчезла моя одежда, и не помню, чтобы раздевалась Кинера. Зато тонкие, ничего не скрывающие жреческие одеяния Низель стягивали мы с Кинерой вдвоем. А потом Низель толкнула меня на диван, а Кинера, удерживая жрицу за талию, опустила ее на меня сверху. Никогда в жизни я не был в постели с двумя женщинами, для меня все происходящее являлось чем-то странным, нездешним, существующим в каком-то другом мире. Я очень любил Кинеру, и то, что в этот момент находился с другой женщиной, ничуть этот факт не отменял. Наоборот, мои чувства к Кинере, готовой зайти для меня настолько далеко, стали только крепче. Пускай сейчас я ласкал другую, но всю свою любовь, теплоту, радость и нежность слал именно ей. Несмотря на безотрадную и до абсурда прискорбную историю Низель, я не испытывал к ней ни капли жалости, только участие, теплоту и искреннюю благодарность. Такое отношение не изменило даже наша с ней близость, но в этот момент возникло кое-что еще. Низель стала посредником той любви, что испытывала ко мне Кинера, любви, которую я чувствовал через реликвию, и проводником моих ответных чувств. И, похоже, в религии Фаолонди это тоже имело кое-какое важное значение. Я надеялся, что при создании храма архитектор предусмотрел хорошую звукоизоляцию, либо же ее обеспечивал какой-то аспект божественной силы. Потому что иначе о происходящем узнал бы весь храм, мы не сдерживались и были очень, очень громкими. Ну а, возможно, именно в храме Фаолонди подобными звуками никого не получилось бы удивить. А когда мы в очередной раз достигли кульминации, когда мир утонул в яркой ослепительной вспышке, я понял, что эта самая вспышка – не только плод моего воображения. Мой левый искусственный глаз, сигналы от которого я блокировал сознательным усилием, внезапно стал видеть. Но дело заключалось не просто в слетевшей блокировке, вся мешанина цветов и форм, идущая по моему глазному нерву, обрела ясность и четкость. Новым глазом я мог рассмотреть мир в мельчайших деталях, каждую пору на шелковистой коже Низель, капельки пота, выступившие на ее полной и упругой груди, каждый белокурый курчавый волосок в ее прическе. Мир заполонило еще одно прекрасное лицо. Надо мною склонилась Кинера, чтобы страстно поцеловать в губы. А потом, когда мы втроем сидели, обнявшись, лаская и поглаживая друг друга на том самом диване, я рассматривал новый мир, открывшийся для меня мир магии. Яркое сияние, исходящее от Низель, неистовое пламя солнечной короны, окутывающее Кинеру, тонкие потоки света, протекающие в стенах и образовывающие сложные структуры в артефактах на столе. И, странным образом, вся эта иллюминация не препятствовала, как это было с моим старым визиром, обычному зрению, а существовала отдельно, угнездившись на дополнительном слое чувств. Я сделал маленькое сознательное усилие, и мое восприятие сдвинулось, полностью изменились цвета, окрашивая мир в иные цвета и оттенки. Кожа Кинера и Низель стала снежно-белой, изменился их цвет волос, а радужные оболочки глаз сильно потемнели, обретая пугающую глубину. Я переключил диапазон с инфракрасного на ультрафиолет. Это превратило идеально чистое помещение в беспорядочную мастерскую сумасшедшего художника, особо облюбовавшего наш диван. Посмотрев на разгоряченные тела своих женщин тепловизионным зрением, я быстро переключился на режим микроскопа, взглянув на свою руку и разглядывая каждую клеточку кожи. Наконец, я активировал все вместе, приказав сознанию воспринимать оптический диапазон основным, а все остальное регистрировать как дополнительную информацию. Кинера, чувствующая мои эмоции, счастливо улыбнулась, и мы вновь обняли с двух сторон Низель, сжав в совместных объятиях. «Спасибо», — сказал я ей, — «спасибо тебе и твоему господину. Смотри, я вытянул руку, и магия, которой я был всегда лишен, побежала по моим пальцам, сплетаясь в яркие световые потоки, образуя причудливые абстрактные формы, перетекающие в достоверные трехмерные иллюзии птиц, зверей и пейзажей. Поздравляю», — счастливо улыбнулась Низель. «Пусть сейчас это звучит глупо и меркантильно», — спросил я, «но какое подношение храму стало бы адекватным вознаграждением за твою помощь?» Низель выскользнула наших совместных объятий и двинулась, грациозно кружась и танцуя, по собственному кабинету, не обращая внимания на сброшенные со стола случайно бумаги и книги. Потеряв ее, мы с Кинерой обняли друг друга и принялись наблюдать во все глаза за этим чарующим, восхитительным и горячащим кровь зрелищем. «Да сколько пожелаете», — смеялась Низель, — «это совсем не важно. Моя связь. Я чувствую, как углубилась моя связь с господином Фаолонди. Столь сильно, как не случалось за долгие-долгие годы. Так что, Ули, это не ты должен благодарить меня за благословение, а я тебя». Мы с Кинерой переглянулись. Сила, дарованная реликвиями Фаолонди, позволяла нам понимать друг друга без слов. Поэтому мы поднялись с дивана, обняли Низель, остановив ее танец, и приступили к новой попытке углубления связи жрицы с ее божеством. Прибыв назад, мы занялись домашними заботами. Получив, наконец, магическое зрение и вернувшуюся магию, я воспользовался возможностями, чтобы осмотреть защитные и энергетические системы дома, засесть за планирование дальнейших действий и определиться с векторами приложения усилий. У меня немного дрожали руки, ведь я понял, что теперь меня ничто не останавливает, что могу заняться глубоким изучением химерологии и начать составлять каталог подходящих для моих целей монстров. Теперь я мог, наконец, заявиться на свой будущий факультет, познакомиться с деканом, поговорить с другими профессорами и попросить практического совета у людей, которые занимаются своим делом иногда по несколько сотен лет. Также я знал, что в Нервине и окрестностях есть 4 крупные химерологические фирмы, а также не один практикующий независимый специалист. Я прекрасно понимал, что никто не станет делиться со мной коммерческой тайной, но у меня имелось прекрасное решение и для этого вопроса. И таким решением являлся Хартен, способный проникнуть в любое, даже самое защищенное здание и вскрыть самый сложный сейф. Ну а если ему встретится что-то, что не по зубам даже его выдающимся навыкам, на помощь придет так. Я не собирался заниматься грабежом, мне нужна была только информация. К счастью, способы изготовления вещественных иллюзий, с которыми сталкивался в библиотеке цитадели, я знал. К сожалению, они не были публично доступны, да и являлись сложноватыми в исполнении. Так что у меня не бы получилось обойти запрет и обучить Хартена, а у него, суметь повторить столь головоломную структуру. Но, к К счастью, ничто не могло мне помешать изготовить артефакт, копирующий небольшие предметы и создающий хрупкие и недолговременные, но вполне функциональные материальные копии. Пока я сидел и обдумывал форму и внутреннюю структуру этого артефакта, Кинера занялась домашними делами, а потом погрузилась в один из медицинских учебников Ликсны, стараясь меня не беспокоить. Но спокойно поработать нам не дали, прибежал довольный Хартен, наскоро соорудил себе переходящий в ужин обед и сказал, что убегает по делам, а вернется только утром. Мы с Кинерой усмехнулись и переглянулись, не нужно быть гением, чтобы догадаться, почему 20-летний парень не ночует в собственной постели. Уточнив, что у него есть достаточно денег, и посоветовав быть осторожным, мы вернулись к прерванным занятиям. Но долго затишье не продлилось. Через некоторое время вновь раздался звонок в дверь, и открыв, я с удивлением обнаружил на пороге Мишера, подручного милых глазок. Пусть меня и охранял так, да и с возвращением магии я перестал быть беззащитным, это появление напрягало. Впрочем, очень скоро выяснилось, что причин для беспокойства нет. Мишер принес документы собственности на свалку, которую мне предлагали выкупить за 210 тысяч курзо. И пусть 210 черных являлось высоковатой ценой, но с учетом инфраструктуры и големов, наверное, дело того стоило. Я не ожидал быстрого отбивания вложений, для начала следовало изучить спрос и составить список элементов, на которые придется разлагать хлам, а также наладить сбыт получившихся материалов. И заниматься ничем подобным я не собирался. Мне требовался достаточно ушлый человек, который смог бы взять в руки организационные вопросы, причем, не замешанный или не слишком глубоко замешанный в дела мафии. После того, как я подписал документы, вступающие в действие с начала следующего месяца, и договорился о продолжении функционирования свалки в штатном режиме, я любезно распрощался с Мишером. Напоследок сказав, что через 2 дня Хартона ждет новый заказ, он сел на дорогой амнимобиль с зализанными формами и отбыл во свояси. Мне осталось лишь воспользоваться раковиной, чтобы набрать Жагина. К счастью, в этот момент он находился дома, пусть и сказал, что мы могли бы разминуться всего через минуту. Обрисовав перспективы нового предприятия, я был рад узнать, что предложение стать управляющим его очень заинтересовало. Во-первых, он видел у такого предприятия немалые перспективы. Во-вторых, пусть район был так себе, но зато в близкой доступности к важным районам города, ну а в-третьих, у него имелись представления, как к делу подступиться и каких людей нанять. Обсудив подробности и обговорив многочисленные детали, мы остались довольными друг другом. Больше посетителей не предвиделось, к тому же наступил вечер, и мы с Кинерой внезапно осознали, что остались наедине. И только мы собрались насладиться компанией друг друга, как снова раздался звонок в дверь. На этот раз я точно никого не ожидал, пусть реликвия давала смутное ощущение, что за дверью кто-то нам не чужой. Решив, что это просто вернулся чуть раньше Хартен, я спокойно открыл дверь. На пороге стояла одетая в теплый плащ фигура, по очертаниям явно женская. Быстро перебрав всех достаточно близких женщин в этом городе, я решил, что пришла Ликсна. Но стоило той откинуть капюшон, я с изумлением узнал Низель. Не став держать ее на пороге, я сделать приглашающий жест внутри принял ее плащ. Меня не отпускал вопрос, как она нас нашла, ведь я ни разу не говорил ей наш адрес, только вскользь упоминал район проживания. Впрочем, у служителей богов, особенно того бога, что отвечал за связи, имелись свои пути. «Привет», — радостно сказала Кинера, обнимая Низель. «Не ожидала тебя увидеть снова». «Простите, что пришла к вам без приглашения», — ответила та. «Глупости», — ответил я. «Кому-кому, а тебе в этом доме рады всегда, в любое время дня или, как сейчас, ночи». «Ули, ты сейчас прожжешь в Низель дырку», — усмехнулась Кинера. «Вернее, в нас обоих. И кто в этом виноват?» — усмехнулся я. «Видеть Низель в простой повседневной одежде, сапожках, свободных штанах, рубахе и жилетке, было очень непривычно, но красоты такая одежда ничуть не умаляла. И рядом с Кинерой они обе смотрелись просто превосходно, зрелищем, от которого невозможно оторвать взгляд. Я еще раз отметил аномальность собственного мировосприятия. В возрасте глубочайшего старика, стоящего на пороге смерти, вел себя, словно подросток, вступивший в поздний пубертат. Не знаю, были ли это долговременные последствия приема неподходящих препаратов, модификации тела, проведенные без моего ведома Игором, или же просто избыток лир, регулярно получаемый от Кинеры, но я стану самым последним человеком в двоих мирах, который бы посмел на такое пожаловаться. И хоть я любил докапываться до причин, лежащих за каждым явлением, здесь и сейчас мне было достаточно эта магия. «Присаживайся», — сказал я, указывая на кресло. «Подожди», — отмахнулась Низель. «Сначала дело, за которым я к вам пришла. Мы с вами настолько увлеклись, что я забыла кое-что отдать». Она полезла в карман жилетки и вытянула кулон, выглядящий как большой, размером с желудь, красный кристалл в форме сердца, заключенный в сеточку из серебристого металла. Я принял реликвию с благодарностью и положил на полочку возле входа. «Ты как сюда добралась?» – спросил я жрицу. «Может, лучше завести твоя мне или зверя во двор?» «Я пришла пешком», – улыбнулась Низель. «Да не делай такое лицо, это не так далеко, а за себя я могу постоять даже в таком районе. К тому же прогуляться после целого дня работы всегда приятно». Вспомнив о дне работы «приятно», я чуть покраснел. «Раз уж ты у нас в гостях, то останешься на ужин?» – спросил я. «Я открою пару бутылочек хорошего вина». «Не уверена», – ответила Низель. «Вряд ли это будет удобно». «Я настаиваю», – поддержала меня Кинера. «Но придется подождать, пока мы с Улей все приготовим». Низель кивнула и широко улыбнулась. «С удовольствием приму ваше предложение, но я неплохо готовлю, так что вам помогу, и не вздумайте отказываться». Разумеется, отказываться мы не стали. Как оказалось, Низель действительно прекрасно готовила, намного лучше любого из нас. Так что вскоре само собой получилось, что она взяла на себя шефство, а нас использовала в качестве поварят. Оборудована кухня была хорошо, продуктов хватало, а с нарезкой, чисткой местного картофеля и шинковкой мы справлялись неплохо. Так что вскоре мы обосновались в столовой, где отдали должное превосходной еде и вину, а потом перебрались на террасу. С тех пор, как я установил обогревательные артефакты и защиту от дождя, находиться здесь стало приятно в любую погоду, к тому же с вступлением весны в свои права вечера стали намного теплее. Мы сидели в удобных креслах, пили вино и болтали, глядя на реку и ночной город. Низель была не просто красивой женщиной, но и умелым магом, и очень интересным собеседником. Там, что мы сами не заметили, как наступила глубокая ночь, и тогда я понял, что следует закругляться. Я поблагодарил Низель за прекрасный вечер, пригласил заходить в любое время дня и ночи, и сказал: «Сейчас уже очень поздно, я бы тебя подвез, но после выпивки сесть за руль не рискну. Одну тебя я не отпущу, так что либо мы с Элирой можем тебя проводить, либо останься ночевать у нас». «Я, пожалуй, переночую», — ответила Низель. «Прекрасно», — обрадовался я. «Тогда сейчас я схожу, заправлю тебе постель». «Для чего?» — спросила Низель и лукаво улыбнулась. «Я буду спать в вашей». Глава 11. Научный метод. Признаюсь честно, после безумной ночи с Низель, которая продолжилась очень подробным ознакомлением жрицы Фаолонди с царством другой богини, про реликвию я забыл. Прокатив ее утром до храма, мы съездили в университет, где я направился на факультет химерологии и поговорил с преподавателями и лаборантами, изучая интересующий меня вопрос. Как оказалось, нужных данных никто в университете не имел, а в скрещивании живых существ науку интересовал только прикладной аспект. Мой визит все равно не прошел даром. После длинной и интересной дискуссии с одним из профессоров, чьим именем я, к своему стыду, так и не поинтересовался, выяснилось, что маги не только имеют представление о генетике, не только умеют секвенировать ДНК, называемую здесь просто спиральной молекулой, это-то я и так знал от Лексны, но и способны получить на основе этой самой молекулы представление о будущем гибриде. Это, конечно, выглядело логичным, ведь альтернативой стал бы метод проб и ошибок, когда о жизнеспособности будущего монстра или животного удалось бы узнать, только вырастив его, посмотрев на результат собственными глазами. Но, увы, у метода имелись и ограничения. Развитие существа – линейный и инкрементальный процесс, так что сразу получить данные о взрослом существе не получалось, приходилось прогонять симуляцию, начиная с единственной оплодотворенной яйцеклетки, проходить стадию эмбриона, плода и новорожденного. Емкость артефактов, использованных для симуляций, имела определенный предел, позволяющий проверить полное развитие существ размером не больше собаки, а больших зверей и монстров, которые и являлись основной продукцией химерологов, просчитать только до плода или новорожденного. Конечно, ограничение здесь касалось не габаритов или массы, а количества клеток, так что гораздо лучше выходило с различными ящерами, где артефакту не приходилось удерживать в рабочем объеме клеточную структуру шерстного или волосяного покрова. Но даже с такими ограничениями выразить словами полезность этих артефактов не получалось, так что очередь на резервирование тянулась на год вперед, а оплата за время использования являлась основной статьей дохода факультета химерологии и значительной частью поступлений в бюджет университета. У тех, кто не хотел ждать или платить денег, выход тоже имелся. Они могли прокручивать симуляцию в собственной голове. Более того, книги с нужными техниками и магическими структурами не только не являлись тайной, но и продавались за символические 65 курзо прямо на входе в здание факультета. Это был великолепный план, в своем коварстве достойный злого гения. Ведь после попыток секвенировать ДНК самостоятельно и создать симуляцию хоть чего-то, крупнее головастика, каждый химеролог безропотно искал нужные деньги и становился в никогда не уменьшающуюся очередь. И мне требовалось кое-что совсем другое, а именно, узнать свойства души всех возможных монстров. Книгу я все-таки купил, планируя прочитать, осмыслить, обработать и найти в ней хотя бы подсказки к направлению дальнейших поисков, но надежды на успех почти не было. Следовало попробовать воспользоваться силами богов, но из них я не знал ни одного, чье право касалось добычи информации. Впрочем, мои познания в теологии оставляли желать лучшего, так что следовало поинтересоваться у настоящего специалиста. И такой специалист у меня имелся, пусть при визите к ней существовала сильная опасность забыть о каких угодно делах. О реликвии Низиль я вспомнил только вечером, когда мы с Кеннерой и Хартоном сидели за ужином. Наш подопечный приступил к добросовестному исполнению своих домашних обязанностей, готовки при этом так и не научившись. К счастью, у нас не было никаких кулинарных предпочтений, в лесу мы с Кеннерой привыкли питаться чем попало, а у меня к тому же и имелся способ жульничать, переложив процесс поглощения еды на склаве. «Так для чего вчера приходила жрица?» – спросил Хартон, тщательно пытавшийся проживать недосоленное и полусырое варево собственного приготовления. «Ну, та красотка, которую я встретил, когда вернулся утром. Она, наш близкий друг», — ухмыльнулась Кеннера. «Очень-очень близкий. Приходила в гости с ночевкой. Но вопрос ты задал хороший», — сказал я. «Я просил ее кое-что сделать». Я извлек из кармана рубин и протянул его Кеннере. Не знаю, в чем было дело, то ли его возможности были аналогичны уже имеющейся у меня реликвии, то ли Низиль наложила особое персональное благословение, но сжимая рубин в ладони, я ничего особенного не ощутил. Кеннера приняла рубин и сжала в ладони. Затем ее глаза расширились, она посмотрела на меня и медленно сказала: «Я кое-что чувствую. Помимо тебя, Ули, я ощущаю еще одного человека. И я каким-то образом понимаю, что это моя мама. Рад, что тебе понравилось», — тепло улыбнулся я. «Теперь ты всегда можешь знать, что с ней все в порядке». Кеннера отрицательно покачала головой. «С ней вовсе не в порядке. Ей тяжело, плохо и тоскливо. Я понимаю, что она по мне скучает, но тут что-то совсем другое. Она всегда была веселой и жизнерадостной, словно и не находилась, по сути, в тюрьме. Ну а сейчас стало сильно хуже». Я сжал челюсти, чувствуя, как заиграли желваки. Мне хотелось порадовать любимую, а не добавлять ей дополнительных тревог. Ну что же, общие планы это ничуть не меняет, только их порядок. Могли ли они после твоего побега ее запереть, посадить в темницу или просто под домашний арест? — спросил я. — Не знаю, но полагаю, что да. И это все объясняет. Я чувствовал ее беспокойство, ее тревожно бьющееся сердце и сильное чувство вины. Так не годилось. Впрочем, решение я принял уже давно, так что сейчас придется лишь ускорить его реализацию. Если убрать в сторону те чувства, которые я начал испытывать к Кеннере буквально с первого момента освобождения из плена собственного сознания, те чувства, которые крепли с каждым прожитым мною днем, то с точки зрения голой корысти и трезвого расчета она являлась невероятно ценным приобретением и самым важным членом команды. И даже если забыть человеческие качества, силу, надежность, отвагу и жизнерадостность, и учитывать только магию, то только с ее помощью я сохранил здоровье, сумел восстановить тага и даже регулярно заправлять машину. Даже горящие в доме светильники и бытовые приборы без магии Кеннеры функционировать не могли. Так что если у меня появится еще один подобный источник, тогда намного упростится проект превращения свалки в завод по переработке отходов. Плюс можно будет дать Жагину задание проработать варианты продажи или зарядки накопителей. Я не рассчитывал, что Мирина примет веру и Рулин и отправится исполнять мой квест, но даже без этого ее магия стала бы неоценимым подспорьем. «Не скучаешь за королевством?» – спросил я, скверно ухмыльнувшись. «Я знаю одного принца, который слишком расслабился и давно не рассылал разыскные листы. Это слишком опасно», – возразила Кинера, мигом уловив мой намек. «На этот раз нас будут искать намного серьезней. Я не хочу подвергать. Не так опасно, как наша главная миссия», – перебил ее я. «И, если честно, плевать. Ксандаш уже почти полностью здоров. У меня есть магия, да и ты уже не та беспомощная девчонка. Главное хорошо подготовиться, а с последствиями мы справимся». Кинера вскочила из-за стола так резко, что стул отлетел прочь, подошла, опустилась и обняла меня так сильно, что затрещали кости. Чувствуя ее благодарность, облегчение и всю ту же толику вины, я сказал: «Я все равно собирался это сделать, так что не вздумай себя винить. Если бы мои родители были живы и оказались в похожей ситуации, уверен, ты бы поступила так же. Мне всего лишь хотелось сделать приятно своей любимой, убрать источник беспокойства, которое я регулярно ощущал через реликвию Фаолонди. Но при этом не взвесить за и против я никак не мог. И этих против имелось на удивление мало. Неприятности для Сарениза, на них было плевать как мне, так и Кинере. Розыск, на этот раз настоящий, со всеобщим оповещением, полицейскими ориентировками и патрулями, нужно всего лишь предусмотреть быстрый отход. А для этого у меня имеется специалист по диверсионной деятельности и по побегам с места диверсий. Международные осложнения, мы с Кинерой, граждане княжества Рахашнар, это даже засвидетельствовала богиня, а в федерации нас никому не достать. Что касается мамы Кинеры, то Мирина станет той одновременно и сестрой. Уверен, Ридашан и Галида против прибавления в семействе не будут. «Да о чем это вы?» – возмущенно спросил Хартен, переводя взгляд Скинера на меня и обратно. «Кто-то мне что-то объяснит». Мы с Кинерой переглянулись. Она кивнула. Тогда я быстро и по порядку рассказал историю своей девушки, ее взаимоотношений с королевской семьей и пересказал события, случившиеся с момента нашей с ней встречи, опуская ненужные подробности о своем рабстве у Джарефа. Не то что я чего-то боялся, но Кинера заключила с торговцем божественный контракт. Керува ценила не букву, а дух закона, и пока мы с Кинерой вместе, могло выйти так, что мою девушку настигло бы божественное воздаяние. Конечно, с того момента, как мы пересекли границу Федерации и оказались в безопасности, контракт следовало считать исполненным, но рисковать я не собирался. «Ули, ты знаешь, что я давно считал тебя чокнутым?» – спросил Хартен, выслушав нашу историю. «Еще там, у милых глазок, когда узнал, что ты человек-повелителя чар. Ну так вот, насколько размыло твои берега я даже не представлял. Не беспокойся, тебя-то это не касается никак», – заверил я. «Если с нами что-то случится, я позабочусь, чтобы у тебя осталось достаточно». «Что ты несешь, старик?» – возмутился Тана. «Конечно же я иду с вами. Это опасно», – предупредил я, не обращая внимания на хамский тон этого сопляка. «Опасней, чем Харши и его пятерка, выбивающая из меня кровавые сопли, или милые глазки и его армия теней. Ули, я очень благодарен, что вы с бабулей пытаетесь меня защитить». «Бабулей?» – прищурилась Кинера. «Похоже, в том переулке тебе надавали либо слишком много, да так, что повредили голову, либо слишком мало. И поверь, я могу запросто добавить. Алира хочет тебе намекнуть», — добавил я, — «что можно быть наглой и бесцеремонной соплей, а можно оставаться живой и здоровой наглой и бесцеремонной соплей, которая знает, с кем из людей следует сохранять хорошие взаимоотношения. Как нас обоих зовут, ты прекрасно помнишь и так, а уличные привычки оставь на улице». Несмотря на свой строгий тон, мне хотелось рассмеяться, никогда бы не подумал, что когда-то придется воспитывать детей, сколь бы взрослыми они не были. И я ощущал, что Кинера полностью разделяет мои чувства и тоже смеется. «Ладно-ладно», — начал махать руками Тана, — «но я имею в виду, что даже не пытайтесь меня оставить. К тому же, куда бы вам ни требовалось забраться, лучше меня специалиста не найти». «Принято», — согласился я. «Вот только времени у нас осталось. Алира, а оно точно осталось?» Кинера закрыла глаза и прислушалась к ощущениям. «Не чувствую какой-то тревоги или страха, только злость. Думаю, ей ничего не угрожает. Но, мы затягивать не будем», — решил я. «Но и бросаться без какой-то подготовки тоже. Отправляемся через 2 недели. За это время я подготовлю нужные артефакты и продумаю пути отхода. Тана, будешь спать с нами?» Пригласим также к Сандаша и, наверное, Лексну. За это время. Эй, чего? Харта надарил меня таким ошарашенным взглядом, что захотелось его стукнуть, просто для приведения в чувство. Спать, с Алирой, и этой красоткой доктором, болван, сказал я, не забывай, какой богине мы с Алирой служим. Поверь, спать во сне тебе не придется. Алира знает столицу и дворец, так что мы сможем отработать проникновение. Жалко, что ты огнеживой, и взять его не получится. И еще больше жаль, что нам ничего не известно о страже и охранных системах дворца. Но так хотя бы не заблудимся в коридорах. А доктор зачем? Не думаю, что Ксандаш возьмет ее с собой в королевство, поинтересовался Тана. Она нужна для другого. С двумя высшими служителями Рулинсон можно растянуть. Ксандаш отличный специалист по всему, что касается боя, будет учить нас драться. Я, наконец, приступлю к твоему обучению магии. Алира уже учится и так, но мы сосредоточимся на боевом аспекте. Ну, Алексна, так ей не придется ночевать без мужа, да и возможность отдохнуть месяцок-другой без пациентов ей не помешает. Ты уже говорил с Мишером, берешь работу за эти деньги, расхохотался Тана. Если бы он мне столько платил раньше, более преданного члена шайки пришлось бы поискать. Что-то опасное, встревоженно спросила Кинера. Обычное, дом какого-то из магов, который то ли узнал что-то не то, то ли сделал что-то не так. Не смотри, не попадайся, сказал я. Надеюсь, это никак не связано с убийствами. Глазки, конечно, мудила, но не дурак, фыркнул Хартен. И топтаться по животу ассоциации точно не станет. Я даже не краду деньги, только какие-то документы. Так что будь спокоен, все будет тепло и без вязкости. Тана, что я тебе говорила о жаргоне? Нахмурилась Кинера. Да-да, мамочка. В притворном жесте покорности поднял руки Хартен. Ой, прости, Алира, я не хотел. Кинера сделала строгое лицо, но я почувствовал, как внутри она расплылась в улыбке от удовольствия. Так вот, поправился Хартен. Все будет аккуратно, и безо всяких убийств или увечий. Приду, сделаю дело и свои уйду. Ну раз уж ты все равно там будешь, улыбнулся я злодейски, не захватишь кое-что и для папочки, не дергайся, я сооружу один интересный артефакт. Как выяснилось, уладить вопросы с Ксандашем и Лексной было не очень сложно. Лексна, услышав, что пусть и не сможет развивать силу и увеличивать количество лир, зато запросто улучшит контроль и сможет отработать тонкие манипуляции, просто пошла упаковывать пижаму. Ксандаш штудировать теорию и изучать высшую магию энтузиазмом не горел, но к идее вторжения во дворец королевской семьи отнесся спокойно, для него прошлого такое являлось обычным перводнем. Ну а когда услышал, что нам достанется не только пакет разведывательных данных, но и макет объекта проникновения в натуральную величину, на котором можно отрабатывать, пусть с неживыми и недостоверно ведущими себя противниками, все возможные стратегии и тактические ситуации, только вздохнул и посетовал, что во время его службы в армии не было жрецов и рулин, иначе он никогда не получил бы ни единого ранения. И пока Лексна по-быстрому листала еще не прочитанные книги, подготавливая себе материал для учебы, Ксандаш отдавал инструкции по Тале, которой ночью предстояло оставаться одной дома. Предложение заночевать у нас девочка отклонила, заявив, что она уже достаточно взрослая. Договорившись, что встретимся вечером, мы вернулись домой, где занялись сменой обстановки в гостиной, принялись убирать в кольцо Кинеры мебель, а на ее место стелить тонкие матрацы, которые мы накупили накануне. К сожалению, что-то подходящее, типа матов, которые устилали полы в спортзалах и на тренировочных площадках, мы не нашли. Впрочем, целенаправленными поисками и не занимались. Пусть ни я, ни Кинера особо времени не теряли, но теперь я испытывал досаду из-за того, что слишком расслабился, слишком сбавил темп. В Нервине имелось множество как боевых школ, так и проводилось турниров в полный контакт, где я мог бы пополнить свои знания о сражениях, расширить ту, по сути, мизерную и нерелевантную базу, состряпанную из одного единственного реального сражения и горстки постановочных фильмов. Ксандаш имел боевой опыт и являлся прекрасным специалистом, но не следовало ограничиваться помощью одного человека, сколь бы высокую квалификацию он не имел. «Тана, а скажи-ка мне», — спросил я подопечного, — «есть ли в городе какие-то боевые турниры? Ну, чтобы все по-настоящему, официальные или подпольные?» — тут же уточнил Хартен. «А какая разница?» — удивился я. «Или на подпольных бьются до смерти?» Хартен посмотрел на меня, словно сомневался в моей умственной полноценности. Какой дурак пойдет биться до смерти? Если оторвут руку или ногу, то целитель вырастет новую, а уж в случае настоящей смертельной опасности боец будет полным психом, если не сдастся первым. Нет, конечно, иногда бывает всякое, но обычно все мирно. О смерти. Смерти бывают и на больших играх. Подожди, махнул головой я, ты сказал про смертельную опасность. А откуда они узнают, что опасность действительно смертельная, что не удастся уйти или защититься? Так амулеты. Храма то ли Мирувала, то ли Резвин, в церковных делах я не волоку. Говорят, если человеку грозит смерть, настоящая, от которой нет защиты, амулет накаляется так, что может поджечь одежду. Некоторые даже специально не лечат ожоги, оставляют шрамы, чтобы было видно, сколько раз бывали на самой грани. Не амулеты, а реликвии. Машинально поправил я, но тут же спохватился. Погоди, если смерть неизбежна, то как они все-таки выживают и как можно суметь остановить бой? Да не, отмахнулся Тана, проигнорировав поучение. Времени, конечно, мало, меньше секунды, но за это время можно отпрыгнуть, упасть или задействовать какой-то артефакт. Ну или крикнуть, что сдаешься, и тогда уже должны защитить судьи. И в любом случае, если амулет, реликвия или как ее там сработало, тогда все, бой продолжать нельзя, считается, что это проигрыш. Да ты Ксандаша спроси, он же из армии, у них много кто пользуется. Я впал в раздумья. Конечно, ожог, штука неприятная, да и секунды для реагирования все-таки маловато, но если раздобыть такие реликвии, то можно будет устроить, как минимум, какую-то дополнительную защиту. И, что самое прекрасное, божественные реликвии работают на концептуальном уровне, то есть таким образом можно решить вопрос моей защиты от снайпера, воспоминания об Алзаре, готовом высадить в меня очередь из охотничьей винтовки, только чтобы показать, что на людей такая ерунда не действует, до сих пор порой вызывали дрожь по телу. Конечно, как у любых божественных реликвий, у этой могли оказаться свои ограничения, к примеру, ожоги вызваться не температурой, а каким-то особым божественным воздействием, так что простейший способ термического триггера тут бы не сработал, но проверить следовало все равно. В тот день я отправился прямиком в университет, где нашел Ридану Заридаш и обсудил с ней возможность создания одного нужного артефакта. И оказалось, что о подобных вещах она слышала, но ни как создавать, ни особенностей работы не знала. Улириш, ты знаешь, рядом с тобой я иногда чувствую себя неуважаемым деканом и профессором, а простым студентом. Жаль, что ты не можешь поделиться формулами, но не беспокойся, я все понимаю, меня саму связывает достаточно соглашения и клятв. Ну что ты, Ридана, улыбнулся я, любуясь ее красивым лицом и ясными глазами, в отличие от меня, ты всего достигла своим упорством и старанием, а не благодаря случайным особенностям памяти и разума. Ты прости по поводу недавнего. Политика нашего учебного заведения не позволяет вмешиваться в криминальные стычки. Когда это касается работников, профессоров и студентов, мы делаем исключение. Но даже тут имеются нюансы, так что ни профессор, ни студент не сможет вытворять что заблагорассудится, прикрываясь защитой университета. И пусть мы очень ценим то, что получили от тебя и твоей госпожи, клянусь всеми богами, раньше о возможности не тратить зря целую треть суток я даже не могла и мечтать, но этого все же недостаточно, чтобы вовлечь университет в конфликт. То есть сами мы действовать не стали, не позволил ректор. Хотя если бы ты обратился, если бы высказал просьбу, нашлись бы те, кто бы смог тебя поддержать. Так что ты хотя бы позвонил. Пусть я прекрасно понимал, что для университета являлся никем, нас связывали исключительно деловые отношения, причем, дав им то, что очень хотел бы сделать и сам, я получил больше, чем даже мечтал, но, мне было просто обидно. Хотелось бы думать, что мы не просто почетные профессора, а действительно принадлежим к университетскому сообществу, которое никогда не даст нас в обиду. Учитывая, что в этом мире образованность очень часто обозначала индивидуальное могущество, то как профессора, так и студенты обладали огромной силой. К тому же после выпуска маги не обрывали связи с Альма-Матер, что делало университет заведением еще более влиятельным. Впрочем, ни обиды, ни злость ни к чему бы хорошему не привели. Следовало лишь получить от этой ситуации максимальную выгоду. Ридана, не стоит, оборвал я поток оправданий, у меня хватило и собственных ресурсов. К тебе и университету никаких претензий у меня нет. Если кто-то из вас считает, что мне задолжал, то я возьму внеочередным использованием фабрикатора. Это можно устроить, — с облегчением улыбнулась она. К тому же, в отличие от остальных, у тебя всегда уходило очень мало времени. Правда, в последний раз я провозился довольно долго. Долго, — рассмеялась Редана. Разве это долго? Ты не выбрал даже половины временной квоты. Видел бы ты остальных, которые сначала не знают, чего именно хотят добиться, потом начинают мучить лаборантов, а затем жалуются, что их выгнали, даже не дав толком поработать, и что фабрикатор поломался, так как производит какой-то мусор. Ты знаешь, что мои лаборанты на тебя тоже жалуются. За что? Одному не удалось достаточно поспать, а другой ты не дал достаточно времени поучиться. Сам понимаешь, это не в упрек, с любым другим им пришлось бы не отдыхать, а кружить как пчела в брачном танце. Но что касается твоего, назовем его дубликатором, если ты построишь два, то мы будем очень рады выкупить один из них. Я так понимаю, создание чертежа, я имею в виду шаблон для фабрикатора, вне вопроса, увы, это нарушит мои обязательства. Но для чего вам? Дубликатор может копировать только слабо энергетически насыщенные предметы, артефакты, только самую мелочевку. Да и существовать копия будет очень короткое время, по моим расчетам, не более 6 или 7 часов. Стоит ли оно того? Редана посмотрела на меня с искренним изумлением, выискивая момент, когда получится посмеяться над такой замечательной шуткой. Ульриш, ты серьезно? Наконец выдохнула она. Сколько бы мы ни отдали за такой артефакт, он окупится, если не за год, то за пару лет. Знаешь, сколько книг мы не можем выдать, потому что они бесценны, а студенты и даже преподаватели – криворукие имбецилы, которым в руки нельзя дать и оглоблю от телеги. Какие длинные очереди стоят за некоторыми из томов, что существуют в одном или нескольких экземплярах, сколько приходится работать над реставрацией и восстановлением структур, когда кто-то забывает, что отрабатывать новые плетения стоит подальше от раскрытой книги. Погоди, но все равно остается вопрос долговечности. Я сказал, да это как раз ерунда. Даже если бы книга исчезала через час, все равно часть можно было бы выучить, часть законспектировать, а то и вообще пролистать полностью, а потом, во сне, изучать сколько угодно. До сих пор не могу к этому привыкнуть, чувствую себя, словно зря потратила половину жизни. Редана, ты же понимаешь, что сейчас сама выдаешь мне в руки полную свиту, что я, прекрасно понимая, насколько вам нужны подобные артефакты, смогу потребовать что-то совсем несуразное. Нет, конечно, если я слишком сильно перетяну лук, тогда вы откажетесь, ведь как-то до этого обходились и без них. Но все равно, ты даешь мне просто нечестное преимущество. Перетянуть лук, усмехнулась профессор. Я, конечно, поняла, что ты имеешь в виду, но прозвучало очень архаично и смешно. Не беспокойся, мне кажется, что я неплохо разбираюсь в людях, так что не верю, что ты потребуешь чего-то неприемлемого. И да, в крайнем случае мы останемся каждый при своем, но недовольные друг другом, ты из-за нашей жадности, а мы, как крышек, перед которым помахали куском мяса, из-за упущенной возможности. Я так понимаю, если я изготовлю, скажем, 3 дубликатора для университета и 1 себе, то материалы и энергию я оплачу только за свое, 3, ха, конечно. Более того, изготовление твоего мы оплатим тоже, но не может быть, чтобы этого оказалось достаточно. Ты человек не бедный, спокойно мог бы оплатить и сам. Конечно, перед лишней децией склонится и император, но не думаю, что в этом дело. У меня есть несколько пожеланий, но не знаю, насколько они исполнимы и насколько в компетенции заведения. Даже если не сможем помочь мы, то у многих из нас есть как бывшие ученики, так и просто обширные связи. Хорошо, давай я просто расскажу о своих проблемах, а ты подскажешь, что мне делать. Так будет лучше всего, кивнула Редана. Скоро я устрою очень рисковую авантюру. И если все пройдет хорошо, тогда со мной появится женщина с гражданством королевства, которая будет там в розыске. Для исполнения этой миссии мне нужно хорошо подготовиться, то есть использовать фабрикатор. Я не знаю, когда и сколько раз. Ну а дальше, ты знаешь мою проблему, разговор с химерологами ничего не прояснил. Профессор Заридаш не задумалась, закрыла глаза, обдумывая варианты. Ну, с фабрикатором не вижу никаких проблем. Если ты пообещаешь не злоупотреблять, тогда получишь максимальный приоритет. Это не значит, что тебе будет позволено прерывать текущий сеанс, но всегда сможешь пройти без очереди. Устраивает? Более чем, кивнул я. Что касается беглянки, лучше всего, чтобы ты на ней женился. Она сразу получит вид на жительство, мы поспособствуем, чтобы прошло без проволочек. У меня уже есть жена, мрачно заявил я, и речь идет о маме моей Алиры. Так а в чем дело, удивилась Редана. Если мама, вообще хорошо, они не будут ссориться. Основная проблема полигамных семей – ревность в этом случае исчезает. Конечно, у двух жен все не так плохо, как у двух мужей, но все равно ничего хорошего. Именно из-за этого 70 лет назад я и развелась. Но ты, наверное, прав. Ревность и ссоры у родственников могут принять совсем безобразные формы. Да не в этом дело, простонал я, закрыв лицо ладонями. Я ее вообще ни разу не видел. Мне надо вытащить ее из скверного места. Я не хочу говорить откуда, но если удастся, то будет громко. Поверь, узнают все. Ты же не хочешь взорвать дворец Рэя? Подозрительно спросила Редана. Что, судя по лицу, я угадала. Ха-ха-ха, знаешь, если тебе такое удастся, тебе поставят памятник прямо на рычащем холме. Моя спина похолодела. Я сомневался, что профессор побежит докладывать в Саренис, чтобы те готовились к нашему приходу, но если она сболтнет не тому, вижу, что ты обеспокоен. Великая Керуват, мать торговли и блюстительница соглашений, я, Редана Заридаш, клянусь на твоем имени, не раскрывать детали этого разговора до тех пор, пока Улирис Шенфах не даст своего разрешения. Сам понимаешь, клятву Керуват можно дать только добровольно и искренне, ее нельзя потребовать, только попросить. Тебя такое устроит? Более чем, но, поверь, не стоило. Но раз уж так, то теперь я точно смогу посвятить тебя в детали. Ты знаешь силу Алиры, и знаешь, кем она когда-то была, выжженной, настолько сильной, что быть с ней рядом больно даже до сих пор, когда она почти полностью контролирует силу. Она научилась гармонизации, не в силах удержать улыбку, похвастался я, вернее почти научилась, но практикующий целитель одобрил. Если бы я узнала о твоей богине в молодости, вздохнула Редана, то стала повелителем чар лет 100 назад. Ну да ладно, и мать твоей Алиры, что, тоже сильна, возможно, даже намного сильнее. И если она захочет прийти под крыло Ирулин, захочет, только полная дура не захочет, горячо сказала Редана. Но я поняла, из речи идет о стратегическом масштабе, мы сможем устроить. Конечно, не я лично, а ректор, который обратится в коллегию восьми, там ей предоставит убежище и применит протоколы сокрытия личности. Такое можно устроить, причем, даже без твоей ответной услуги. Это пойдет на благо страны, а значит, наши интересы совпадают. Я категорически против ограничения ее свободы, заявил я. Мы собрались вытаскивать ее оттуда, а не пересаживать из одной тюрьмы в другую. За кого ты принимаешь федерацию? Рассмеялась Редана. Наша страна знаменита сманиванием кадров, а не их похищением. Один сильный маг, даже если он в городе лишь живет, а не занимается деятельностью, приносит местным бюджетам ощутимый доход. У них громадные заработки и такие же громадные запросы, даже с налоговыми льготами, которые они получают, государству выгодно способствовать увеличению их количества. Возникают другие проблемы, но и они решаемы. И представь, что будет, если маг уровня твоей Алиры будет испытывать к государству, которое его приютило, самую искреннюю благодарность. Что будет делать в случае вражеского вторжения или войны? Вот то-то и оно. Погоди, уцепился я за заинтересовавшее меня слово. Ты сказал льготы, я выкупил городскую свалку и планирую организовать переработку мусора в исходные элементы и сырье. И если при этом государство начнет способствовать бизнесу, Улириш, вздохнула Редана, это гиблая затея. С подобными проектами студенты приходят ко мне каждый семестр. На бумаге это звучит очень заманчиво, но лишь до тех пор, пока не начинаешь считать себестоимость. Я знаю, что Алира очень сильна, но не может она быть сильной настолько. Я внутренне усмехнулся. Редана даже и близко не представляла возможностей моей любимой. К тому же энергоэффективность я просчитал, выходила не так здорово, как хотелось бы, но все равно не дурно. Если она научилась гармонизировать Элир, продолжала Редана, тогда есть ниша для прямой продажи энергии. Медицинская Элир очень ценится и в крупных госпиталях, и у нас в лабораториях. Так что все-таки с льготами, если тебе все-таки удастся такое провернуть. Например, когда помимо Алиры со мной будет ее мама, Ты прав, это может сработать. Я уточню, но думаю, такое производство может не только получить сокращение налогов, но даже быть субсидировано. Мусор и его переработка – огромная проблема, так что государство пойдет навстречу. Я не настолько сильна в этих вопросах, но с нужными людьми знакома. Я с тобой свяжусь. Что касается остальных вопросов, мы еще не решили этот. Давай, допустим, что ты взорвал дворец Ре. Я не знаю, как ты такое провернешь. Даже не вздумай раскрывать планы, но поверь человеку, который прошел две войны, главное не сделать дело, а уйти. Похищение стратегического источника Лир – дело серьезное. И не думай, что королевство не станет действовать очень решительно. Я нахмурился. Редана преувеличивала. Побег Кенеры вылился лишь в частную инициативу, погоню, пусть и обширную, но лишь на уровне, доступном пусть и влиятельному, но все-таки единственному человеку, обладающему связями и богатством. Я думал либо повторить путь, пройденный нами с Кенерой, либо просто нанять амниптер. Проход гильдейским порталом я откинул не только потому, что там в обязательном порядке проверяют документы, но и из-за чистого объема силы Кенера и Мирины. Я не имел понятия, сколько это будет стоить, но внимание они точно привлекут, а именно внимание нам и следует избегать. «У тебя есть предложение?» – спросил я. «Да, есть», – сказала Редана. «Эвакуационный портал. Я помогу настроиться за маркер университетского маяка. Проблема в количестве Элир. Чтобы протащить два сильных энергетических источника, ее придется как-то решить. Работа с пространством – это то, в чем мои познания очень отрывочны», – признался я. «Найди того, у кого нет», – засмеялась Редана. «Просчет даже простой навигации, головная боль, что уже говорить о поправочных коэффициентах. Давай договоримся так, если библиотека получает обещанные 3 дубликатора, я добиваюсь от ректора предоставления тебе и только тебе неограниченного доступа к служебным секциям. Разумеется, к копиям, сделанным твоим дубликатором, и без права выноса. Впрочем, для тебя это проблемой не станет. Готовые схемы эвакуационных порталов там тоже есть. Возможно, тебе это пригодится. Буду благодарен», — искренне ответил я. «Если Редана была права, да кого обманываю, она права. Если уход Кенеры прошел относительно гладко, то только потому, что, во-первых, принц Адари пытался скрыть свои темные делишки, а во-вторых, Кенера являлась лишь запасным вариантом. Теперь же мы собирались забрать последний источник энергии, да еще и без малейших смягчающих обстоятельств. Это значило, что избежать всеобщих поисков удастся, только сделав неожиданный ход. Что касается твоей бизнес-идеи, если ты займешься переработкой и не прогоришь, мы сможем выступить твоими заказчиками. Сам понимаешь, следует сокращать логистические цепочки, а наш фабрикатор иногда простаивает именно из-за задержек с поставками материалов. Я полагаю, переработка в порошковую форму проблемой не станет, не станет, уверенно заявил я. Слитки или порошки с заданным размером частиц, все зависело только от параметров ритуала. Хорошо, тогда если это приведет к чему-то вещественному, спроси спецификации у лаборантов. Сделаю. Но Редана, что мне делать с монстрами? Тут, увы, я сомневаюсь, что тебе кто-то поможет. Максимум, что ты сможешь получить, описание, места обитания, может образцы спиральных молекул. Ты все равно поспрашивай, но сомневаюсь, что кто-то каталогизировал нужные мне данные. Я думаю, тебе придется заняться поиском и составлением каталога нужных параметров самому. Это, конечно, несложно, но очень кропотливо и опасно. Хотя, конечно, тебе может повезти, и ты найдешь нужного тебе монстра у кого-то в зверинце. Я мотнул головой. Именно вот это несложно мне казалось наиболее невыполнимой частью, все остальное находилось в разделе «Требует некоторых усилий». Об этом я Редане и сообщил. «Ты серьезно?» – искренне удивилась она. «Уж мне-то казалось, что не будь ты паладином Ирулин, то стал бы жрецом именно этого бога, если посчитать все его реликвии, что ты на себе и даже в себе носишь. Фаолонде?» – изумился я. Редана Заридаш посмотрела на меня таким взглядом, словно я являлся одним из ее нерадивых студентов, в упор не видящим самый очевидный ответ. «А ты знаешь еще какого-то бога, который отвечает за связь мага с вожделенным результатом исследования? Все серьезные ученые используют божественные реликвии, ведь только с некоторыми из них можно получить достоверный и повторяемый результат. Это называется научный подход». Глава 12. Тактические игры. Пусть я и не являлся великим магом, да и просто стать магом мне лишь предстояло, но теперь я смог ощутить себя одним из них. Меня не интересовали деньги, дело не в том, что я был каким-то бессеребренником, но у меня имелась сумма, обеспечивающая любые возникающие потребности, а оставшегося при рачительном использовании могло бы хватить до конца дней. Причем, даже если я сумею решить проблему вечной молодости, имелись варианты инвестиций и депозитов, дающих около 6 или 8% годовых, плюс я планировал получать доход от завода по переработке, который планировал организовать на месте свалки. Предприятие сулило очень немалые перспективы, ведь если я не капитально просчитался с рентабельностью, его можно было расширять, принимая мусор из других мест, подкупая дешевизной и доступностью транспортировки водным транспортом. И в случае успеха, если оставить в стороне необходимость каких-то внезапных и запредельно дорогостоящих покупок, в жизни я смог бы себе позволить все что угодно. Поэтому теперь появились потребности, лежащие в стороне от финансовой сферы. Главными сейчас стали связи и знакомства, оказанные и полученные услуги. Возможность сделать что-то, что не смог бы добиться человек, потрясающий пачками кунзо и рассыпающий слитки пурпурной бронзы, словно конфетти. Так что, вероятно, я продешевил, отдавая 3 уникальных артефакта практически бесплатно, но при этом имел возможность получить именно то, что мне больше всего нужно, ну а может даже и больше. Для библиотеки я собирался сделать несколько иной вариант артефакта, чем тот, что собирался вручить Хартону. Я посоветовался сначала с библиотекарями, 3 привлекательными женщинами и 1 неожиданно пожилым мужчиной, узнал, на какие габариты книг следует рассчитывать. Как оказалось, они варьировались в широких пределах и многократно превышали рабочую камеру университетского дубликатора. Так что я направился в мастерские и накидал чертежи требуемых мне изделий. Как оказалось, то ли действовала моя брошь почетного профессора, то ли поступило распоряжение от декана Заридаш, но мне не задали никаких вопросов, а пообещали выполнить заказ в течение часа. До окончания текущего сеанса фабрикатора оставалось около 30 минут. Так что я воспользовался возможностью немного побродить по кампусу, посмотреть на него новым зрением. Магические потоки я регистрировал и раньше, но теперь вывел их на передний план восприятия. Это было так красиво, что я даже застыл. Каждое здание пронизывало паутина сверкающих и перетекающих линий, искры света струились из-под земли, спиралями закручивались возле фонарных столбов и фонтанчиков для воды. Магия шла через дорожки, через клумбы и лужайки, собиралась пульсирующими комками у корней деревьев и кустов. Студентов и преподавателей окутывала разноцветная аура, даже не близко столь яркая, как у Ликсны, не зелили Ксандаша, и уж тем более далекая от Кенеры с ее пылающей и ревущей солнечной короной, но сильно отличающаяся от ауры простых горожан. Зажмурив правый глаз и переключившись на инфракрасный диапазон, я немного полюбовался инопланетными цветами окружающего мира, после чего все вернул назад и уселся на лавочку, где оставшееся время занимался просчетом будущих магических структур. Наконец, прибыв в лабораторию и подождав еще несколько минут, я смог заняться своим делом. Сопровождал меня тот самый первый лаборант, который теперь не спешил ложиться спать, а просто ходил рядом и наблюдал, довольно нервирующе, за каждым моим движением. В магическом зрении лаборатория выглядела гораздо внушительней, чем казалось ранее. Фабрикатор являлся сложнейшим и запутаннейшим переплетением потоков элир, образующих завораживающе мерцающую структуру. И если бы я не бывал в цитадели, если бы не видел творения повелителя чар, то посчитал бы этот прибор вершиной человеческого гения. Увы, для тех, кто имел возможность сравнивать, прибор выглядел скучновато. Мне доставило немалое удовольствие оперировать фабрикатором самому, без помощи посредника, сколь бы послушным и чутким ни был, так и как бы точно не выполнял мои задания. Сначала я занялся производством университетского заказа, изготовив отдельные компоненты, структурные элементы, накопители и проекторы, которые планировал установить в мастерских позже. Ну а потом приступил к созданию еще одного артефакта, структуру которого я просчитал заранее. Признаюсь сразу, технически мне требовалось решить очень сложную задачу. Артефакт должен быть удобным в использовании, не мешать, не стеснять движений. И под удобным в использовании я имею в виду вовсе не сложность в освоении, а скорость, с которой его получалось задействовать. Проникнув в чужой дом, Хартон не обладал такой роскошью, как время и возможность установить копировальную раму, подготовить ее к работе, а потом спокойно наблюдать за копированием, попивая чай. Мне пришлось очень много думать, прикидывать разные варианты, пока я не пришел к самому одновременно сложному, но и абсурдно простому. Я решил использовать обычный пространственный контейнер сродни тому, что мы взяли у охотников за головами. Разумеется, речь не об упряжи Тахару, с которой я каждый день занимался физической подготовкой, а о наруче с руки тонкого. Мне осталось только модифицировать стандартную структурную схему. Я снова выкинул блоки аутентификации и передачи права владения, добавил очень компактный накопитель, способный проработать без перезарядки около недели, убрал процедуру пространственного перемещения, а распаковку полностью лишил выборочности, оставив лишь возможность вывернуть все наружу. Также сделал простейшую функцию уничтожения содержимого. Оставив существующие блоки выбора и захвата цели, я внес изменения, иллюзорная копия предмета создавалась не в реальном мире, а внутри искаженного пространства. Пусть я и облегчил себе работу, использовав уже готовые структуры, а не продумывал все с нуля, но состыковать вместе два совершенно разных артефакта, разработанных совершенно разными магами и имеющими абсолютно непохожую структуру, вышло очень сложно. Не настолько, как создание чего-то совершенно нового, но потребовавшее немалых умственных усилий. К счастью, с накопителем, полным родной и солнечной Лиркинеры, я мог себе такое позволить даже без сахарного допинга. В итоге у меня получился довольно тонкий браслет из черного матированного металла, инкрустированный двумя совершенно невзрачными камнями. Надев его на руку, Хартен сможет взять любой подходящий предмет и получить внутри браслета его копию. Ну и вернувшись домой, он сможет за один раз достать весь улов. Признаю, артефакт вышел не идеальным, имеющим много вопиющих недостатков и неудобства. Зато он требовал очень мало элир, почти ничего не весил и ни за что не цеплялся, не более, чем обычные наручные часы из моего мира.